семя – быстрый рост. К концу недели чумной случай был обнаружен в Куланш-Лавинес, а затем все ближе и ближе к нам. Господа чиновники покинули нас, а мы, оставшиеся, корчили из себя героев. Переполох! В утиной луже все словно сбрендели. И в особенности вот этот наш староста Ракет. Ой, трус! Мало того, что он на себя напялил эту вонючую маску, он еще других принуждает. Ну, ты представляешь себе, если весь город вдруг напялит на себя эти маски. Ведь никого нельзя будет узнать. Все станут на одно лицо. Дурацкое. Дурацкое. Ах, еще. Ой, хороша наливочка. Черная смородинная. Да, а нет, тут черные смородины, но тут не одна черная смородина. Черт ее знает, что она туда кладет. Впрочем, надо быть справедливым. Наливки моя старуха делать умеет. Это, пожалуй, единственное, что она делает хорошо. Вина, бояр, это мой новый подмастерье. Ну, из парня будет толк. Твое здоровье, Вина. О, Вина, слушай, ты, мальчуган, а ты знаешь, что у тебя хороший учитель? Ты его слушайся во всем. Да, говорю тебе я, твой будущий душеприказчик. Мэтр Бриньон, помнится, мне говорили вы вчера, что собираетесь в гости к отцу Градпену, поезднику. Мальчик мой, никогда не задавай мне подобных вопросов. Запомни, раз я сказал, это все равно, что я сделал. Да, был я у него вчера. Я так и знал. Что такое? Ты помнишь отца Градпена, мызника, у которого привычка, разговаривая с тобой, похлопывать тебя по руке или теребить за штанину? Ну, помню. Помню. Я его душеприказчик. Вот, молодец. Вот. Знать не хочет никакой чумы. Говорит, что все лекарства выдумки, и что люди мрут от страха, а не от болезней. Так мудрец! Вчера, когда мы с ним сидели за стаканом доброго вина, он и говорит: даю вам свой совет. Ходи теплей обутым, живот держи невздутым, к Матильде будь суров, останешься здоров. А отец Градпен-то помер. Ну что же, я пошел. Куда ты, куда? Гулять. Я пойду. К Шамаю пойду. Гулять пойду к Шамаю. А ты оставайся. Ты не трусь. Бояр. Не трусь, ты будь бодри. Куда? Будь бодри. Жады. Ушел, чудак. Пойдемте, хозяин.